Надежда Николаевна Лебедева вышла из больничных ворот и перешла дорогу. В этой больнице она навещала свою родную тетку Тамару Васильевну, которая умудрилась, не покидая собственной квартиры, сломать ногу. Тамара Васильевна вешала занавески и упала со стула. В ее 80 лет это могло закончиться трагически. Но дело ограничилось сложным переломом голени. Впрочем, в таком возрасте и перелом ноги может стать роковым. Однако, к удивлению врачей и соседей по палате, сломанная нога заживала удивительно быстро, и тетка рассчитывала уже через неделю выписаться. Надежда Николаевна ничуть не удивлялась такому быстрому выздоровлению. Тамара Васильевна, сестра ее матери, была женщиной необыкновенной. Всю свою трудовую жизнь она работала инженером-конструктором авиационной техники, но она не только и не столько стояла за кульманом, она бесконечно моталась по заводам и полигонам, участвовала в испытаниях новых самолетов и привыкла к всевозможным трудностям и лишениям. В командировках ей приходилось скакать на лошади по бескрайним казахским степям, совершать многокилометровые пешие переходы, преодолевать вплавь горные реки. Разумеется, при такой нелегкой кочевой жизни у нее часто случались всевозможные травмы и переломы, но, по ее собственным словам, на ней все заживало, как на кавказской овчарке. С возрастом Тамара Васильевна угомонилась, превратилась в обычную пенсионерку, но необыкновенная прочность организма сохранилась и в преклонном возрасте. Приходу племянницы Тамара Васильевна очень обрадовалась. — Хоть поговорить с тобой, душу отвести, — сказала она, выбравшись в коридор, опираясь одной рукой на костыль, а другой — на Надежде на плечо. — А то с этими... Она пренебрежительно махнула рукой в сторону соседок по палате, выронив при этом костыль. «С этими говорить не о чем. Закоренелые мещанки. Все разговоры только о телесериалах, да о том, в каком магазине продукты дешевле». Надежда скрючилась, поднимая костыль, и схватилась за поясницу. Несмотря на разницу в возрасте в четверть века, железным теткиным здоровьем она не обладала. «Тетя Тамара», — проговорила она укоризненно, распрямившись и растерев поясницу. — Ну что за самодеятельность? Ну зачем ты полезла вешать эти несчастные занавески? Ну позвонила бы мне, я бы приехала и все тебе сделала. — Ты что, считаешь меня беспомощной старухой? В теткином голосе прозвучала плохо скрытая обида. — Я пока еще сама могу себя обслуживать. И радикулитом не страдаю, как некоторые. И она смерила взглядом племянницу. И вообще, я надеялась, что ты приехала поговорить со мной, а не читать мне нотации. Надежда устыдилась и оставила запретную тему. Тамара Васильевна использовала ее визит на 200%, устроив настоящий вечер воспоминаний. Она рассказывала о героических эпизодах своей молодости, о знаменитых конструкторах и летчиках-испытателях, с которыми столкнула ее судьба. При этом она не придавала значения тому, что племянница все эти истории слышала далеко не в первый раз и совершенно не замечала времени. Наконец Надежда взглянула на часы и ахнула: «Тетя Тамара! Уже 11-й час. Я побегу, а то Саша будет волноваться». 11-й час? Детское время, — отмахнулась тетка. «Да чего же вы, молодежь, изнежены? Вот помню, в 46-м году, когда мы сдавали изделие «Василек», мы вообще неделями не уходили с работы. Принесли из дома раскладушки, одеяло. Ну, ладно. Если уж ты так спешишь, не буду тебя задерживать». И вот теперь Надежда Николаевна вышла на пустынную улицу и огляделась. вокруг больницы было совершенно безлюдно, и какой-то неприятный холодок проник в ее душу. Кроме того, как назло начал моросить мелкий противный дождь, что тоже не улучшило настроение. Перейдя дорогу, Надежда свернула в темный переулок, где находилась конечная остановка маршрутных такси. Правда, в такое время рассчитывать на удачу было слишком самонадеянно. Тут ее ждала нечаянная радость. На кольце стояла нужная ей маршрутка. Надежда прибавила шагу, подошла к микроавтобусу и забралась внутрь. Водителя на месте не было. Видимо, ушел сдать диспетчеру маршрутный лист или просто выпить чашку чаю. В салоне сидел единственный пассажир, мужчина лет 30, в приличном темно-синем костюме и галстуке, с тоненькой кожаной папкой на коленях. Глаза его были полузакрыты. Видимо, в ожидании водителя он подремывал после трудного дня. Надежда села на переднее сиденье. В микроавтобусе было не намного теплее, чем на улице. Окошко над вторым пассажиром было открыто, и туда задувал холодный ветер. Кроме того, дождь усилился, и его холодные капли залетали в окно, попадая Надежде за шиворот. «Молодой человек», — проговорила она, повернувшись к дремлющему соседу, — «не могли бы вы закрыть окно?» Тот ничего не ответил и даже не пошевелился. «Неужели вам самому не холодно?» — предприняла Надежда Николаевна вторую попытку. Мужчина никак не отреагировал на ее слова. «Попадаются же такие толстокожие типы!» — проворчала Надежда. «Ну да известно. Если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам, то есть сама». Она встала, подошла к невежливому пассажиру, перегнулась через него и потянула вниз оконное стекло. Оно было очень тугое. Надежда Николаевна надсадно пыхтела, пытаясь справиться с ним, и косилась на мужчину, надеясь, что он все же усовестится и поможет ей. Однако он по-прежнему сохранял полнейшую невозмутимость, как будто все происходящее нисколько его не касалось. Надежда неодобрительно вздохнула. С виду вроде бы интеллигентный человек, научный сотрудник. Ей бросилась в глаза вытесненная на папочке надпись «8-я международная конференция по энергосберегающим технологиям». Наконец непослушное окно поддалось и захлопнулось. При этом Надежда едва удержала равновесие и покачнулась, задев локтем молчаливого соседа. И тут произошло нечто очень странное. Мужчина качнулся и безвольно завалился на бок, как тряпичная кукла, при этом по-прежнему не издав ни звука и не подав никаких признаков жизни. Надежда ойкнула, отскочила, не сводя глаз с этого странного человека. «Молодой человек!» Очень тихим, дрожащим голосом проговорила она. «Молодой человек, вы чего? Вам плохо? Не пугайте меня!» Молодой человек ничего не ответил. Он лежал поперек сиденья в совершенно безжизненной позе. Из-под полуопущенных век поблескивали краешки глазных белков. Голова была повернута под каким-то неправильным углом. Именно это, а также странное, мертвенная бледность его лица, на которую Надежда прежде не обратила внимания, внушила ей страшную мысль. Этот человек был мертв. «Ой!» — тихонько вскрикнула Надежда Николаевна. Она хотела бы вскрикнуть громче, но побоялась. Ей ужасно не хотелось громким криком разрушить окружающую настороженную тишину. Проще говоря, ей было очень страшно. Одна, в темной маршрутке, наедине с трупом. Тут кто угодно испугается. Любая обычная женщина на ее месте просто грохнулась бы в обморок.